740. Гуру. Мир внешний не так просто и легко поддается переустройству, но зато во внутреннем мире своем человек-владыка. В нем может он переустраивать и создавать все, что он хочет, ибо все, что в нем есть, создано им самим. А так как после смерти этот внутренний мир обусловит и внешнее окружение духа, то забота об этом мире приобретает очень важное и далеко идущее в будущее значение. Давно сказано: не заботьтесь, что вам есть или пить, или во что одеться, душа ли не больше пищи, а тело одежды. Так сказанное когда-то давно и забытое человечеством остается незыблемой основою эволюции духа на все времена.